вперед. «Ты прекрасно знаешь, как сражаться и как заметать следы. Кроме того, ты понимаешь, что убивать невинных нельзя, и что друг — понятие во многом святое. Этого ты ведь не забыл? Почему?» На сей раз паузу для раздумий был вынужден взять сам Аврум. И Вальхем уже начал беспокоиться, когда застывшая черная громада вдруг снова заговорила. «Я же машина, не так ли?» Аврум, похоже, попытался снова изобразить смешок, но в итоге у него получился лишь очередной печальный вздох. «И у меня, как у любого компьютера, есть память постоянная и память временная. У меня имеются воспоминания, которые могут как накапливаться, так и исчезать за ненадобностью. И существуют принципы, переступить через которые я не способен. И именно в той части, что намертво прошито в моем мозгу, хранятся мои инстинкты совершенного убийцы и одновременно проложены те красные линии, которые являются для меня неодолимым барьером». «Любопытно», — протянул Дьерк, подперев подбородок кулаком, и покосился на Круанну. «А эти самые линии, они присутствовали в твоем сознании изначально, с момента сотворения, или были привнесены позднее?» «Поскольку я нахожусь как бы внутри соответствующих мысленных конструкций, то я не имею возможности определить их происхождение. Даже если они появились в моей голове только вчера, я неизбежно буду воспринимать их как нечто изначальное, присущее мне со времен сотворения мира. И разделить мои врожденные знания на исходные и привнесенные я не способен. Для меня это как выйти в четвертое измерение, чтобы посмотреть на себя со стороны. Так что, увы, тут я ничем помочь не могу». «У меня имеются серьезные подозрения», — пояснила Круанна, «что некоторые из твоих, скажем так, моральных установок были занесены в твой разум извне, как вирус». «Хотите сказать, что присущие Авруму милосердие и доброта — зло?» — вспыхнул молчавший до сего момента Вальхем. «Вирус вовсе не тождественен патогену», — довольно резко осадила его Круанна. «Некоторые вирусы убивают болезнетворные бактерии, принося вполне очевидную пользу. В своем изначальном значении вирус — кусок генетического или программного кода, который меняет поведение зараженного организма. А вот в лучшую или в худшую сторону зависит от ситуации». «Вы полагаете, что мое нежелание убивать невинных и отказ крушить сугубо гражданские постройки — болезнь? Результат инфицирования?» Аврум встрепенулся и даже привстал, угрожающе глядя на своих собеседников сверху вниз. «Вы хоть понимаете, что с этой точки зрения, будь я здоров, мы бы с вами сейчас здесь не разговаривали?» Он умолк, пристально глядя на своих притихших собеседников. «Ну так что, все еще желаете меня излечить?» «Эй, успокойся!» Вскочивший на ноги Вальхем, в кровь раздирая пальцы, вцепился в жесткую черную шкуру, пытаясь осадить взвившегося друга. «Тут все свои! Все друзья, остынь! Никто тебя лечить не собирается!» «А я с самого начала говорил, что затея неудачная!» — проворчал заметно побледневший Дьерк, наблюдая за тем, как Аврум, вняв уговором мальчишки, нехотя возвращается в исходное положение отдыхающего пса. «Ну вот, доигрались!» — буркнула Круанна, скинув руку и вызывая на голографической панели медицинского дроида. «Ведь изначально хотели просто поговорить». «Сама же знаешь», — проворчал ее коллега. «Откровенные беседы то и дело заканчиваются мордобоем. Ничего нового вот мы тут не изобрели, разве что оппонент не самый тривиальный». «Заткнись уже, а!» Прибывший медбот подкатил к Вальхему и занялся обработкой его расцарапанных ладоней, хотя всем было понятно, что дело обошлось несколькими безобидными ссадинами. «Вальхи...» — Аврум выглядел откровенно растерянным. «Я просто не мог смириться с тем, что... Но я никогда не хотел, чтобы ты...» «Да ладно, забудь!» — мальчишка зашипел, когда медбот прыснул на его руки дезинфицирующим раствором. «Все мы иногда валяем дурака, с кем не бывает. Ну все, давайте дальше». «Если я правильно все поняла...» Курана подхватила подачу Вальхема, продолжив беседу с Аурумом так, словно ничего особенного и не случилось. «То воспоминания обо всем, что происходило с тобой ранее, все еще таятся где-то внутри твоей памяти?» «Не только со мной», — поправил ее Аврум. «Но и все сведения о предшествующей человеческой истории. Голографическая память хранит абсолютно все, что когда-либо ее коснулось. Все факты, все события, все реплики значимых лиц. Все запечатывается в ней точно в янтаре». «Но как теперь выудить оттуда то, что нам нужно?» «Задавая вопросы». «То есть?» «Моя память в каком-то смысле очень похожа на человеческую и функционирует схожим образом. Те пласты, хранящиеся в ней информации, к которым давно не обращались, словно бледнеют и расплываются. Но стоит лишь кратко освежить их каким-то связанным с ними фактом, как картинка немедленно восстанавливает исходную четкость и ясность линий. Так что мне для пробуждения воспоминаний требуются соответствующие наводящие вопросы. И я обязательно все вспомню». «Просто чудесно!» Куранна недовольно насупилась, сплетя руки на груди и одарив своего черного собеседника угрюмым взглядом. «Что-то не так?» — встрепенулся Вальхем, искренне надеющийся, что Авруму и его наставникам все-таки удастся найти общий язык. «Чтобы правильно сформулировать вопрос», — недовольно проворчала женщина, «требуется знать значительную часть ответа, а вся информация, касающаяся интересующего нас периода, отличается изрядной фрагментарностью и местами даже противоречивостью». «Ну да», — покачал головой Дьерк. «Чем технология совершенней, тем она уязвимей. Огромное количество данных о последних временах цивилизации оказались просто утерянной. Да и откровенной пропаганды там хватало. Так что я боюсь, не выльется ли наше общение в бессмысленный диалог слепого с глухим», — подытожил Круанна. «Думаю, будет мало толку, если мы начнем задавать вопросы о том, чего на самом деле не было». «Но с чего-то же начинать надо», — воскликнул Вальхем, испугавшись, что с таким трудом организованная встреча закончится ничем. «Иначе мы вообще никогда с места не сдвинемся». «Как я уже говорил», — напомнил Аврум, «мне достаточно лишь вскользь коснуться отдельных фактов, относящихся к этой эпохе, выстроить хоть какую-то систему координат, чтобы моя память начала оживать». Круанна откинулась на жесткую спинку стула, подперев подбородок рукой и явно обдумывая некую мысль, что пришла ей в голову. «Ты что-то придумала?» — с подозрением покосился на коллегу Дьерк. «На что, если подключить нашего нового друга к духу? Так он сам сможет поднять из архивов все имеющиеся записи и...» «Ты с ума сошла?» — в голосе резко взвившегося Дьерка зазвенели чуть ли не истерические нотки. Он выбросил вперед руку, наставив на Аврума указательный палец. «Самим впустить в наш курятник эту хитрющую лису? Чтобы он все там перекроил по своему разумению? Мы ведь до сих пор не знаем, какая именно задача ставилась перед ним изначально. Быть может, именно этого момента он и дожидался». «Ты серьезно?» Круанна посмотрела на него с таким видом, словно раздумывала, не вызвать ли медбота еще раз, чтобы тот проверил психическое здоровье ее напарника. «Ты хочешь сказать, что Аврум специально подставился под удар боеголовки, чтобы провести под землей несколько сотен лет, дожидаясь возможности подключиться к нашей системе, которая на тот момент еще не существовала, и устроить нам какую-нибудь гадость? Все верно, я ничего не упустила». «Нет, но...» Сообразив, что сморозил откровенную чушь, Дерг поспешил сдать назад. «Я имею в виду вовсе не это. Просто давать полный доступ ко всем нашим архивам от этой сущности, чьих намерений мы достаточно не знаем, не самая лучшая идея. Да и с технической точки зрения тут все крайне непросто. Интерфейсы, протоколы обмена, форматы файлов. Только для их согласования всех сопутствующих моментов может потребоваться разработка отдельного блока сопряжения. А кто этим заниматься будет? Ты, что ли?» «Чтобы он дождавшись, в итоге перекроил тут все по своему разумению, да?» От концентрации сарказма в словах Краанны буквально защипало в глазах. «Подождите, подождите!» — замахал руками Вальхем. «К чему такие сложности? Можно ведь просто поставить здесь, у Аврума, в ангаре, такой же терминал, как и у меня в комнате, чтобы он мог самостоятельно работать с базами данных. Ведь так он вряд ли сможет причинить им какой-то вред». «И как он на кнопки нажимать будет?» — скривился Дьерк, хотя это и выглядело исключительно формальной попыткой снять с себя любую ответственность за последствия. «Своими коготочками!» «Не беспокойтесь», — поспешил заверить их Аврум. «Я могу действовать крайне деликатно. Ни одна кнопка не пострадает». «В конце концов, я могу нажимать их за него», — поддержал друга Вальхем. «Да и голосовой ввод никто не отменял». «Тогда, боюсь, нам и в самом деле придется тебе здесь кушетку поставить», — немного нервно рассмеялся Дир. «Потому что я даже такого доступа к нашим архивам твоему Авруму не дам. Только в твоем присутствии, и никак иначе». «Да ты, я погляжу, самый настоящий параноик!» Краанна потянулась к запястью, словно она и в самом деле намеревалась вызвать медбота-психиатра. Но в самый последний момент передумала. «Извини, но это один из тех самых случаев, когда лучше перестраховаться, чем потом, высунув язык, бегать и сражаться с последствиями. Мы пока еще слишком многого не знаем, чтобы слепо довериться внезапно ожившим машинам из темного прошлого». «Красиво оформил, ничего не скажешь». Отпустив Дьерку полагающийся комплимент, женщина повернулась к Вальхему. «Ты все понял? Терминал мы тут поставим уже сегодня. Но вот доступ к нему будет только у тебя. И взаимодействие Аврума с ним тебе придется обеспечивать самому. Справишься?» «Аврум мне однажды жизнь спас!» — жаром воскликнул Вальхем. «Ради него я готов на что угодно!» «Вальхе, не надо!» Аврум даже слегка растерялся. «Мне твои жертвы без надобности». «До самопожертвования, надеюсь, дело не дойдет», — хитро усмехнулся Дьерк, почесывая свою бороду. «Но одно могу сказать точно. На занятиях для тебя в Альхе никаких скидок не будет. И потраченное на общение с Аврумом время тебе никто компенсировать не станет». «Ничего, я справлюсь». «А если возникнут вопросы, я подскажу», — подавшись к нему, прошептал Аврум, определенно понимая, что сказанные им слова услышат и все остальные. «Что пропустил, догоним. Уж школьный-то курс я знаю в совершенстве». «Нет, нет, так не пойдет». Обнаружив, что его коварный план пошел прахом, Дьерк громко возмутился, чем только дополнительно развеселил окружающих. «Это будет любопытно». Краанна, ухмыльнувшись, демонстративно потерла руки. «Заодно и узнаем, кто из вас лучший учитель. Живой человек или бездушная машина из прошлого?» «Ну просто чудесно!» — угрюмо проворчал Вальхем, прекрасно понимая, что теперь на всех занятиях именно он станет главной мишенью для любых вопросов. Дьерк обязательно попытается отыграться, и противодействовать ему можно одним единственным способом — старательно и дотошно изучив текущий материал. Оставалось лишь надеяться, что обещание Аврума не окажется пустым звуком, и он действительно подсобит с уроками. Глава 4. Ловкие жилистые ноги энергично молотили землю и поваленные деревья, легко перелетая через темнеющие ямы и легкими касаниями отмечая мшистые болотные кочки, прежде чем метнуться дальше. Проворные руки едва задевали тонкие стволы деревьев, подправляя траекторию, и изредка цеплялись за свисающие со всех сторон лианы, чтобы перелететь через очередную широкую прогалину. Густая и влажная полуденная духота, словно ватный ком, буквально колом вставала в горле при каждом вдохе. Но остановиться было нельзя. За спиной слышались крики погони, которая, настигнув, не станет делать скидок на жару и прочие неудобства. Тут исход предполагался лишь один — мучительная смерть в очищающем костре, полагающемся за самые тяжкие преступления. А потому оставалось только бежать, надеясь, что преследователи в конце концов устанут и отступятся, или попросту потеряют след. «Хватай девчонку! Не дайте ей уйти!» Донесся сзади чей-то крик, и Келта еще немного поднажала, хотя и так уже мчалась на пределе своих сил. Да, Келте следовало быть осторожней. Да, Келте следовало более внимательно присматриваться к окружающим ее людям. Да, Келте не стоило проговаривать вслух свои подозрения и догадки, обозначая себя как угрозу и провоцируя противника на решительные действия. Да, Келта сделала не так почти все, что только было возможно. Но могла ли она поступить иначе? Когда утром к ним домой прибежала взъерошенная юная сестра и сообщила, что старшей ведуньи внезапно стало плохо, и она зовет Келту к себе, девчонка не раздумывала ни секунды и со всех ног помчалась к ее шатру. Одного взгляда на пепельно-серое лицо и посиневшие губы, лежавшие на подушках женщины, ей хватило, чтобы понять, что дело действительно дрянь. Глаза ведуньи были закрыты, и только редкое, натужное, словно пробивающееся через баррикады дыхание, давало понять, что она еще жива. Киата обхватила голову руками, словно пытаясь унять мечущиеся в панике мысли. «Что же делать? Что же делать?» «Так, ладно. Для начала надо попробовать хоть немного привести пациентку в чувство, чтобы задать ей несколько вопросов. Быть может, тогда удастся разобраться в причинах произошедшего и спланировать дальнейшие действия». Девчонка метнулась в кладовку за занавеской, где схватила с полки банку с сушеным гореносом. Она регулярно бывала в шатре старшей ведуньи, где перенимала у нее навыки врачевания и сведения о тех или иных лечебных растениях, а иногда и сама делилась собственными мыслями, которые иногда рождались в ее голове словно сами собой. Так что она успела достаточно хорошо изучить эти полки, сама регулярно пополняя хранящиеся здесь запасы собственноручно собранными в лесу травами. Вытащив из банки один лист, Киалта растерла его между пальцами, после чего провела ими у ведуньи под носом. Женщина вздрогнула и закашлялась. Она открыла глаза и некоторое время водила невидящим взором по сторонам, пока, наконец, не сфокусировалась на стоявшей рядом с ней на коленях девочке. «Кия, что? Что ты здесь делаешь?» Ведунья попыталась приподняться, но снова обессиленно рухнула на подушке. «Я узнала, что вам стало плохо, и сразу прибежала». «Тебе не следовало сюда приходить». Каждое слово приходилось буквально втискивать между сиплыми вдохами. «Меня ты уже не спасешь, но вот себя погубишь». «О чем?» — недоуменно нахмурилась Келта. «Мои враги сделали свой ход, но...» Ведунья закашлялась, и на ее губах проступила белая пена. «Но я не думала, что они решат одновременно избавиться и от тебя». Женщина заерзала, скинув руки и ощупывая обвивающие ее худую шею обереги. Найдя ярко-голубой камень, она рывком сдернула его и протянула девочке. «Вот, возьми. Вечные помогут. Позови их, и они помогут». «Помогут? Вечные? Ну как их позвать?» — переспросила Келта, зажав амулет в кулаке. Но ведунья ничего не ответила, снова провалившись в болезненное забытье. Девочка повесила камень себе на шею, завязав кожаный шнурок, и огляделась по сторонам, чувствуя, как ее снова накрывает волной паники. И в этот раз ее страх был вызван неожиданными и пугающими словами ведуньи про врагов, которые намереваются свести счеты еще и с ней. На глаза ей попалась стоящая на столике недопитая чашка травяного отвара. И Киалту пронзила молнией внезапной догадки. С ее глаз словно спала мутная пелена, отчего все недавние события обрели ясность, связанность и логику. Но требовалось еще одно, решающее доказательство, чтобы все кусочки мозаики окончательно встали на свои места. Киалта вскочила на ноги и снова бросилась в кладовку, откуда вернулась с небольшой баночкой, полной мелких белых лепестков. Подхватив небольшую щепотку, она бросила их в остатки отвара, и лепестки сразу подернулись синевой. «Червигон!» — выдохнула Киалта, чувствуя, как подкашиваются ее ставшие вдруг ватными ноги. Да, В какой-то степени она была рада, что верно угадала причину недомогания своей наставницы. Но, с другой стороны, это означало, что кто-то целенаправленно решил ее отравить, использовав яд, который невозможно определить по запаху или на вкус, и от которого нет спасения. Кто-то, кто очень хорошо разбирался в ядовитых грибах и имел свои причины недолюбливать старшую ведунью. А во всем поселке этим качеством удовлетворял лишь один человек — шаман. Но для того, чтобы яд оказался у ведуньи в чашке, ему требовался сообщник, входящий в ее ближайшее окружение. Киалта медленно подняла голову и взглянула на позвавшую ее сестру, которая все еще стояла рядом, внимательно наблюдая за всеми ее манипуляциями. Всего одного быстрого обмена взглядами оказалось достаточно, чтобы расставить все точки над «и». «Ах ты!» — только и успела вымолвить потрясенная Киалта, как девушка, скорчив раздраженную гримасу, выскользнула на улицу. Мозаика собралась, но, увы, никакой радости Киалте это не доставило. Да и что приятного наблюдать за тем, как приходят в движение самые грязные, самые низменные устремления вроде бы хорошо знакомых тебе людей, открывая их темную сторону и заставляя их совершать столь мерзкие поступки, когда в угоду личным амбициям приносятся в жертву жизни других людей, да еще и таким образом, чтобы несчастные сами оказались бы и виноваты. Эта сестра, Хейра, давно метила на место старшей ведуньи. И все вроде бы шло как надо. Оставалось только немного подождать, но тут ей дорогу перешла Киалта, в одно мгновение спутав все карты. Мелкая девчонка очень быстро вскарабкалась вверх по иерархической лестнице, заняв место любимой ученицы и лишив других даже призрачной надежды на карьерные перспективы. Одновременно содействие Киалты помогло старшей ведунье значительно расширить и углубить свои медицинские познания, что существенно укрепило ее авторитет, оттеснив деревенского шамана и его учеников на вторые роли. Подобное положение дел того, разумеется, не устраивало. А потому он старался использовать любую возможность, чтобы восстановить пошатнувшийся статус-кво. И оставалось лишь вопросом времени, когда двое потерпевших объединят свои усилия, чтобы одним выверенным и точным ударом решить все свои проблемы. Судя по всему, сценарий действа был ими согласован еще загодя. Потому как вскоре с улицы донеслись шум и крики, которые определенно двигались именно сюда, к шатру старшей ведуньи. Входной полог откинулся, и на пороге показался шаман в полном облачении из пушистых хвостов и разноцветных перьев, за спиной которого виднелись двое его рослых учеников и затесавшаяся между ними Хейра. За спиной у Киалты старшая ведунья издала последний сдавленный хрип и затихла навсегда. «Ты!» Шаман выбросил вперед руку и наставил костлявый указательный палец на Киалту, которая все еще держала в руках злополучную чашку. «Ты ее отравила!» «Убийца!» — выкрикнула Хейра из-за его спины. «Ты убила нашу благодетельницу, чтобы занять ее место! Так ты отплатила ей за все то добро, что она сделала для нашей деревни и для тебя!» Киалта была открыла рот, собираясь хоть что-то сказать в свою защиту, но быстро поняла, что это не имеет смысла. Все происходящее выглядело и ощущалось как заранее срежиссированный спектакль, в котором ее жалким попыткам оправдаться также было отведено свое место. Ровно для того, чтобы потом, насмехаясь, разгромить их в пух и прах, показательно унизив девчонку на глазах у всего племени. А далее последует скоротечный суд и вполне очевидный приговор, который незамедлительно будет приведен в исполнение, чтобы маленькая свидетельница их преступлений не успела наговорить лишнего. А она не хотела отдавать ему в руки такую возможность. Пусть здесь и сейчас они одержали победу, но еще в ее силах смазать их триумф и заставить понервничать. Киалта, двигаясь обманчиво неторопливо, осторожно поставила чашку обратно на столик, а потом резким рывком бросила его в шамана и его подручных. Всего нескольких секунд замешательства оказалось достаточно, чтобы девчонке и след простыл. Только покачивающийся полог в углу указывал на то, как именно ей удалось улизнуть. Выскочив через имевшийся в кладовке задний вход, Киалта со всех ног помчалась к лесу, петляя между хижин и загонов для скота. Встречавшиеся на ее пути селяне провожали ее озадаченными взглядами, но, к счастью, не предпринимали каких-либо попыток задержать беглянку, поскольку еще не были в курсе происходящего. Но это пока. «Держите девчонку!» — послышался сзади трескучий крик шамана. «Не дайте этой убийце сбежать! Она...» Он резко умолк, и со стороны шатра донеслись чьи-то вопли и ругань. «Беги к я!» — она узнала голос своего старшего брата. «Мы их задержим!» Ну вот, теперь она невольно еще и родню в эту историю втянула. Проклятие! Не дожидаясь, пока односельчане сообразят, что к чему, и обратят на нее более пристальное внимание, Киалта припустила быстрее и через несколько секунд перемахнула через огораживающий деревню плетень. Но дальше оставалось только бежать со всех ног без какой-либо внятной цели или детального плана. Просто бежать и не оглядываться. За последние годы, сперва регулярно выбираясь с отцом и братом на охоту, но после и в ходе самостоятельных вылазок за лечебными травами, Киалта прекрасно изучила окрестные джунгли и теперь ориентировалась в них, как у себя на дворе. Но именно это знание сейчас подсказывало ей, что бежать-то, по большому счету, и некуда. Доступное пространство для маневра с севера и востока ограничивали отвесные уступы неприкасаемых скал, а на западе лежали земли других племен, от которых ждать радушного приема не приходилось. Леденящая кровь истории о том, что они творили с попавшими в их руки чужаками, и уж тем более с юными девицами, до сих пор стояли у Киалты перед глазами. Так что, если уж выбирать, то лучше уж скалы. С них, в самом крайнем случае, хоть вниз броситься можно, чтобы закончить все быстро и без долгих страданий. Оставался еще вариант где-нибудь спрятаться и затаиться в ожидании, пока... пока что. Надежда, будто шаман махнет на нее рукой, выглядела откровенно глупой. Он не допустит, чтобы где-то разгуливал на свободе человек, достоверно знающий, кто именно повинен в смерти старшей ведуньи. А для бывалых охотников, которых он обязательно привлечет к ее поискам, выследить скрывающуюся в лесу несмышленую девчонку раз плюнуть. Но со скал, если забраться на них повыше, можно еще и подискутировать с преследующими ее людьми. Вдруг кто и задумается над нестыковками, неизбежными в предложенной шаманом версии. Шанс, конечно, небольшой, но попытаться стоит, иначе получится, что и сама ведунья, и Киалта сгинули ни за что, ни про что. Сориентировавшись, девчонка взяла чуть правее, направляясь к ближайшим каменным отрогам. Вскоре лесные заросли расступились, сменившись голой плешью мшистого болота, на дальней стороне которого высились серые стены скал. Однако близость цели была лишь кажущейся, поскольку преодоление этих последних сотен метров представлялось не самой легкой задачей. В поисках нужных трав Киалта не раз выходила на эти зеленые просторы, на первый взгляд обманчиво кажущиеся приятными зелеными лужайками, и прекрасно знала, сколько коварными они могут быть. Достаточно одного неверного шага, и только длинный шест, который она всегда брала с собой, мог спасти от погружения в хлюпающую трясину. Но сегодня шеста у нее с собой не было. Более того, в отличие от тех раз, когда она выходила из дома еще затемно, сегодня стоял самый разгар знойного дня, что добавляло моменту особой остроты. Стоило Киалте выбраться на открытое пространство, как обжигающее солнце буквально впилось ей в голову, мгновенно раскалив спутанные темные волосы и обжигая открытые участки тела. Мало того, на каждом шаге из-под ног еще взвивались тучи мошкары, лезущие в глаза и набивающиеся в и без того задыхающийся рот. Отплевываясь и чертыхаясь, Киалта двинулась в сторону скал. Это уже нельзя было назвать стремительным бегом, поскольку приходилось выверять каждый шаг, каждый прыжок с кочки на кочку. Но ее преследователям придется несладко, особенно с учетом того, что большинство из них куда тяжелее нее, и преодолеть зыбкую колышащуюся трясину им будет не так-то просто. «Вон она! Держите ее!» Возглавляемая шаманом погоня также добралась до опушки, но, как и следовало ожидать, немедленно застопорилась, наткнувшись на предательский ковер болота, скакать по которому столь же бодро, как и Киалта, представлялось как минимум неразумным, а то и смертельно опасным. Через некоторое время охотники добудут подходящие жерди, проинструктируют остальных, и погоня продолжится. Но к тому моменту их жертва уже будет достаточно высоко, где ее будет не достать. И оттуда она вполне может скинуть на головы не в меру рьяных преследователей несколько увесистых булыжников. Еще несколько прыжков по кочкам, и Киалта вплотную подступила к серому каменному монолиту, почти отвесно вздымающемуся вверх на десятки метров. Оставалось только найти место, где можно вскарабкаться чуть выше. Однако некоторое время спустя стало очевидно, что первоначальный план довольно существенно расходится с бессердечной реальностью. Уступы и сколы, по которым на первый взгляд можно было довольно легко вскарабкаться наверх, при ближайшем рассмотрении оказались вовсе не так хороши, как казалось поначалу. В кровь разодрав руки и ноги, Келта очень скоро выяснила, что по любой из расселин удается залезть от силы на высоту человеческого роста, после чего все упирается в недостаточную длину конечностей, когда следующий удобный уступ оказывается просто недосягаем. Она металась от одной трещины к другой, пробуя разные варианты. Пару раз чуть не сорвалась, однажды и в самом деле свалилась вниз, и лишь покрывающая камни мягкая мшистая подстилка уберегла Киалту от серьезных травм. Но все было тщетно. Забраться достаточно высоко, чтобы преследователи не могли тебя там достать, у нее так и не получилось. Видимо, неспроста эти скалы именовались неприкасаемыми. Скатившись вниз после очередной неудачной попытки восхождения и плюхнувшись лицом в болотную жижу, Киалта со всей очевидностью осознала, что финальный бой своим недругам ей придется дать именно здесь, на самой кромке болота. Ее истерзанные руки так тряслись от усталости, что о новых попытках куда-то забраться можно было забыть. На ногах бы устоять. Судя по доносящейся с трясины перекличке, шаманы и его спутники смогли нащупать более-менее твердую тропинку и постепенно продвигались вперед, с каждой минутой все ближе, подбираясь к затаившейся в кустах Киалте. Старикан и в самом деле твердо решил избавиться от свидетельницы, способной испортить ему всю игру. Ну а потом... Потом он наверняка отправит следом и Хейру, которая, ослепленная личными амбициями, даже не осознавала, что являлась лишь инструментом в его костлявых руках. Но в данный момент мысли Киалты, куда больше переживаний за собственную судьбу, занимала тревога об отце и брате, осмелившемся встать на ее защиту. Что с ними? Живы ли они? И какая расплата ждет их после того, как шаман разделается с основной угрозой? Проклятие! Только ради них Киалта была просто обязана не только выжить, но и победить. Но как? Изможденная, израненная, вся перемазанная в грязи, что она сможет противопоставить рослым и мускулистым ученикам шамана, когда они до нее доберутся? Приготовившись подороже продать свою жизнь, Киалта выхватила из-за пояса короткий нож, который она использовала, чтобы срезать нужные ей для аптеки побеги, но который вряд ли можно было использовать как сколь-либо серьезное оружие. «Эй!» — крикнул один из ее преследователей, пробившихся через болото. «Вон она! Я ее вижу!» «Кто-нибудь, помогите!» Дрожащим голосом зашептала Киалта, хотя прекрасно осознавала, что помощи ждать неоткуда. «Помогите ради всего святого!» И в этот миг переданный ей старшей ведуньей голубой кулон вдруг ярко вспыхнул. Глава 5. Таким образом, имея надежную привязку к лишь трем пульсарам-маякам, вы можете, откинув откровенно абсурдные варианты, вполне достоверно определить свое положение в пространстве, — размеренно вещал Дерг, расхаживая взад-вперед перед внимательно слушающим его классом. Но если в вашем распоряжении оказалось 4 или более опорных маяков, то свои координаты вы можете вычислить совершенно однозначно. «Да, но...» — протянул Вальхем, вечно находивший повод, чтобы придраться. «Как мы отыщем те самые пульсары-маяки, оказавшись не весь где, и даже не зная, где север, а где юг, ну и так далее? У пульсаров, насколько я помню, излучение распространяется в достаточно узком секторе. И что мы будем делать, оказавшись в области, где сигналы известных нам маяков попросту недоступны?» «Ай, молодец!» — рассмеялся Свилейн, пребывавший до сего момента в расслабленно скучающем состоянии. В то время как его сокурсникам приходилось порой до предела напрягать мозги, чтобы справиться с потоком поступающих знаний, он воспринимал знания по астронавигации как изучение букваря, а потому на всех уроках откровенно скучал. Вальхем же своим неожиданным вопросом сумел выдернуть его из дремоты и вернуть в реальность. «По-твоему, учебники дураки писали, а навигационные карты составляли полные неучи?» — покосился на Свила Дьерк, демонстрируя крайнее недовольство. Пускай тот в силу своей изначальной одаренности и ориентировался в астронавигации как рыба в воде, его время от времени все же требовалось осаживать, чтобы он своими неуместными репликами не портил настрой остальных учеников. «На всю галактику имеются трехмерные схемы, очерчивающие сектора, где доступны сигналы тех или иных стандартных маяков. Так что, где бы ты ни оказался, пару-тройку из них твои сенсоры обязательно найдут. Но дальше...» Дьерк внезапно запнулся, прикрыв глаза, и его рот избороздили морщины, отражавшие крайнюю обеспокоенность. Он поводил головой из стороны в сторону, как будто прислушиваясь к некоему голосу, что был слышен только ему. Все умолкли, понимая, что происходит нечто важное, и ожидая соответствующих разъяснений. «Я слышу зов!» — объявил их наставник, открыв глаза и обведя взглядом притихший класс. «Кто-то призвал пастыря на помощь, и мы обязаны на этот зов явиться!» Он повернулся к Свилейну. «Свил, ты давно хотел узнать, что да как. А тут ты все равно только скучать будешь, да других понапрасну отвлекать. У Фрега уже имеется определенный опыт. Неплохо бы теперь попрактиковаться и тебе. Ну что, хочешь взглянуть?» Дважды повторять не требовалось. Свилейн, вскочив с места, подлетел к Дьерку, и тот, коснувшись панели на запястье, открыл створки небольшого шкафа, что стоял в углу класса, и доселе никаких подозрений не вызывал. Вальхем до сего момента полагал, что в нем хранится какой-нибудь хозяйственный инвентарь, вроде тряпок, швабр и ведер. Внутри шкафа, однако, обнаружилась кабина небольшого лифта, куда и шагнул Дьерк, пригласив Свилейна занять место рядом с ним. «Кро закончит этот урок вместо меня», — кратко резюмировал он. «Но после Свил сам расскажет, что там у нас приключилось». Дверцы шкафа захлопнулись, оставив других учеников в легком недоумении. Сам Свилейн, пережив несколько секунд дезориентации, сопровождаемой последовательными толчками из стороны в сторону, внезапно обнаружил себя в ангаре, где уже открывался отсек к боевым броненосцам. «Давай, надевай свой скафандр!» Дьерк, не особо церемонясь, вытолкнул мальчишку из капсулы. «Покажи, на что ты способен! Счет времени идет на секунды!» Тот со всех ног бросился к ячейке, где хранился его личный боевой доспех, на ходу скидывая с себя повседневную униформу и спешно восстанавливая в голове все требуемые процедуры. Но, наконец-то, пригодился опыт, приобретенный в ходе бесчисленных тренировок, и стало ясно, почему наставники так долго истязали учеников многократным повторением основных процедур, добиваясь полного автоматизма. «Экипировка только базовая!» — крикнул ему вслед Дьерк. «Вступать в бой там особо не с кем!» «Ясно. Так даже проще. Никакого дополнительного оборудования монтировать не придется. Но все за дело!» При его приближении створки гардероба скользнули в стороны, и Свилейн, ухватившись за поручень, подпрыгнул и нырнул внутрь своего подвешенного на растяжках нейроконтактного комбинезона. Короткий взвизг застежки, щелчки застегиваемых замков, послышавшееся гудение оживших сервоприводов, всего несколько секунд, и Свилейн уже закреплял на себе шлем. Судя по всему, сегодня он поставил свой личный рекорд. «Что ты там копаешься?» Раздавшийся в наушниках окрик Дьерка, полностью завершившего свое облачение, немедленно спустил начинающего зазнаваться парня с небес на землю. «Бегом сюда!» Обернувшись, Свилейн обнаружил, что ворота отсека с броненосцем уже открылись, и его наставник поджидает ученика у входа в распахнутый зев ожидающего монстра. а наверху как раз заканчивали раздвигаться створки, открывающие ему путь в небо. Скафандр Свилла отрапортовал о завершении всех подготовительных процедур, и тот, активировав экзоприводы, одним точно рассчитанным прыжком оказался рядом с Диерком. «Пижон!» — фыркнул тот и указал ему на открытый люк броненосца. «Залезай! Твое место справа! Зафиксируйся и ничего не трогай!» Устраиваясь в выделенном ему ложементе, Свилейн с любопытством осматривался по сторонам, поскольку ему впервые довелось оказаться внутри полноценной боевой машины пастырей. Однако его постигло определенное разочарование, ибо он не обнаружил здесь ни панорамных тактических экранов, отражающих ход событий снаружи, кроме небольшой панели перед собой, ни каких-то органов управления, чтобы машину пилотировать. Тесная каморка, где он находился, больше напоминала небольшой шкаф для хранения пилотов броненосца на то время, пока он разберется с порученной ему боевой задачей. «Поступил неожиданный вызов с Тарсана», — обустраиваясь на соседнем месте, Дирк попутно начал кратко вводить его в курс дела. «Планета молчала несколько лет, а потому, чтобы не повторить ту оплошность, что Кро допустила с Алреной, я решил разобраться в ситуации лично. Планета довольно отсталая, технологическое развитие почти на нуле. Охота, примитивное сельское хозяйство, ремесла. В общем, серьезного противодействия можно не ожидать. Думаю, ты справишься». «Я?» — опешил Свилейн, никак не ожидая такого поворота. Но наставник его уже не слушал. Вжавшись в свой ложемент, Диерк закрыл глаза, и в следующее мгновение броненосец рванул вверх. На панели перед лицом Свилейна показалась стремительно удаляющаяся панорама Найдема. Но уже через секунду она сменилась мчащейся навстречу совсем другой планетой в сравнении с ослепительно яркой и даже немного ядовитой зеленью, которой родные пейзажи выглядели как старая выцветшая фотография. «Тарсан», — коротко пояснил Дерк, не открывая глаз, — «джунгли, возведенные в абсолют. Но да ладно, это детали. Приготовься». Экран перед Свилейном полыхнул вспышкой лиловой плазмы, отмечающей вход их корабля в атмосферу. В принципе, он неоднократно имел возможность наблюдать все это в ходе их регулярных вылетов на различные планеты в рамках учебной программы. Но сегодня весь перелет оказался буквально спрессован в считанные секунды, как будто события происходили на ускоренной в несколько раз перемотке. И в этом состояло одно из основных отличий реальной боевой миссии от экскурсии. Тут все решает скорость. Пусть даже в ущерб комфорту экипажа или сохранности техники. Главный приоритет — максимально быстрое выполнение поставленной задачи. А все остальное вторично. «Так, прибыли, садимся», — отчитался его наставник. «Я открываю люк, ну а дальше ты сам. Не суетись, не дергайся. Оцени обстановку и действуй. Если что непонятно, я подскажу. Вопросы есть?» «Мы к обеду вернуться успеем?» «Разумеется!» Из открывающегося люка внутрь ворвался тугой сноп яркого солнечного света, сопровождаемый искрящейся россыпью мелкой мошкары. «Ну все, погнали сеять добро и справедливость!» Вооруженные длинными шестами ученики шамана преодолевали последние метры болотной топи, и их престарелый наставник, следовавший за ними, уже предвкушал близкую расправу над своенравной беглянкой. В его правой руке Киалта видела поблескивающее лезвие длинного изогнутого ножа, обычно использовавшегося во время жертвоприношений, и не питала ни малейших иллюзий по поводу того, что ее ожидает. Шаман пошел на весьма серьезный риск, поскольку смерть ведуньи, а потом и обвиненные в ее отравлении Киалты, вызвали бы немало вопросов у его соплеменников. Да еще и этот забег по болоту, готовому в любую секунду поглотить тебя и даже не поперхнуться. Но ожидаемый куш, когда не только его влияние и репутация окажутся полностью восстановлены, но еще и новая, молодая ведунья окажется всецело в его власти, поскольку сама стала соучастницей убийства своей предшественницы, оправдывали любые сопутствующие издержки. Чуть позади шамана зыбкую трясину осторожно ощупывали остальные участники погони, вовсе не желавшие сделать опрометчивый шаг, ухнуть в подернутую ряской жижу, оставив после себя только несколько зловонных пузырей. Для них-то ставки были не настолько высоки, чтобы без нужды рисковать собственной жизнью. Лучше уж немного опоздать на основное действо, после чего спокойно и без лишней суеты примкнуть к победителю. Киалта вовсе не намеренная сдаваться так легко, только крепче сжала в руке свой короткий нож. Да, против двух здоровенных детин с тяжелыми дубинами он вряд ли сможет помочь, но не встречать же врага, покорно опустив руки. Девчонку и ее преследователей разделяло лишь несколько последних метров колышущегося зеленого мха, когда по ушам вдруг словно ударили две упругих ладони. Полуденное солнце померкло, заслоненное спускающейся с неба темной громадой, напоминающей огромного жука, выбросившего в стороны мерцающие лилово-огненные лапы. Сбитая с ног ударом горячего воздуха, Киалта с замиранием сердца наблюдала за тем, как в брюхе зависшего над ней исполинского насекомого что-то зашевелилось. Все выглядело так, будто тварь открыла свою пасть и выплюнула на землю нечто, оказавшееся чем-то вроде гибрида человека и ящерицы. Рухнувшая перед ней на раскрошившиеся от удара камни человеческая фигура, закрытая черной матово-поблескивающей чешуей и с черным зеркалом вместо лица, неторопливо выпрямилась и осмотрелась по сторонам, словно оценивая эффект, произведенный ее появлением. Окружающие скалы, деревья и оцепеневших людей расчертилась светящаяся зеленая сетка, ярко вспыхнувшая на голубом кулоне Киалты и окрасившаяся в угрожающий красный цвет на тех жердях, что держали в руках ученики шамана, и на длинном ноже в его собственной сухощавой руке. На какой-то миг все застыли в тревожном ожидании. Но в следующую секунду события помчались вскачь. Павший с неба человек вскинул правую руку, выпустив несколько светящихся нитей, которые, скользнув вперед, мгновенно обвились вокруг старика и его приспешников. Из-под огненных жгутов, что оплели людей, показался белесый дымок, и несчастные закричали от боли, но их кара только начиналась. Пылающие хлысты налились, утолщались, и троих орущих бедолаг подняло вверх, откуда на головы остальных горе-охотников посыпались клочья тлеющей одежды. Воздух наполнился вонью горелого мяса. Ну а потом пылающая плеть со всего размаху швырнула своих жертв вниз, обдав их, ошалевших от ужаса соратников, густой волной болотной жижи. Словно очнувшись от охватившего их морока, все заорали, завопили и в едином порыве бросились прочь, спотыкаясь друг от друга, падая в воду и, словно за спасительный круг, цепляясь за плавающие среди ряски еще дымящиеся тела шамана и его учеников. Не прошло и минуты, как над окружающим болотом вновь воцарилась тишина, нарушаемая только шипением мокрого мха вокруг ног неподвижной темной фигуры, да бульканьем тех несчастных, кому не повезло промахнуться мимо твердой кочки. Чуть погодя, оцепеневшая Киалта медленно обернулась, продолжая сжимать в руке нож и готовая лицом к лицу встретить любой ужас, который только возможен. Темная фигура, затянутая в плотную чешую, стояла перед ней, и в зеркальном стекле ее лица отражались широко распахнутые глаза чумазой и перепуганной до полусмерти девчонки. Сам же жуткий незнакомец, судя по его позе и жестам, откровенно забавлялся. «Ты ножик-то брось! Он тебе больше не понадобится!» «Вы кто такой?» Киалта попятилась, продолжая держать лезвие перед собой. «Что вам от меня надо?» «Мне? От тебя?» И безликий собеседник громко рассмеялся. «Так ты же сама нас призвала!» «Я призвала? Когда?» Осененная догадкой, Киалта схватила висящий у нее на шее кулон и подняла к глазам. Ее лицо расчертили голубые отцветы, отбрасываемые спускаемым им мягким свечением. Выходит, слова ведуньи, сказанные ей перед самой кончиной, вовсе не были бредом или галлюцинацией. Мольбы Киалты и в самом деле призвали спасителей, что уберегли ее от неминуемой расправы. Но дальше-то что? «Дай-ка я его выключу». Чешуйчатая рука протянулась к висящему на шее Киалта кулону, и та рефлекторно выбросила вперед сжимающую нож руку. «Ладно, признаю, угроза устранена», — послышался в шлемофоне голос Дерка. «Но выбранный тобой способ оценят далеко не все». «Это только если они не умеют мыслить логически и рационально», — хмыкнул Свилейн, глядя на лежащую у его ног Киалту, обездвиженную разрядом шокера. «Но ничего, потом поймут. С девчонкой-то что делать?» «Спасли ее, ладно», — буркнул его наставник, явно намеревающийся поскорее закрыть данную тему и вернуться в привычный комфорт Найдема. «Да я только стандартный скан сделаю. Обожди немного». «Что за... вот зараза!» То, как Дерк внезапно запнулся, явно намекало на некоторые обстоятельства, выпадающие из привычной картины. «Что-то не так?» Свилейн ждал всякого, но реальность сумела превзойти самые дерзкие его ожидания. «Генетический анализ показывает, что эта тощая девка является носителем врожденного знания». «Она что, тоже отмеченная?» «Выходит, что так», — вздохнул Дерк. «И нам придется забрать ее с собой. Справишься?» «А куда деваться?» — хмыкнул Свилейн, отступив к лежащей на земле оглушенной девчонке. «И коли уж такое дело, то проверь ее состояние. Если она вдруг окочурится по дороге, то нам такого прокола не простят». «Понял?» «Хорошо. Разберись там с ней пока. А я попробую подойти чуть ближе». Броненосец заскользил в сторону, плавно снижаясь над болотом. Для Свилейна не составило бы особого труда запрыгнуть в его люк прямо отсюда. Приводы скафандра позволяли вытворять и более лихие трюки. Но вот с такой хрупкой ношей на руках это оказывалось невозможным. Он присел на корточки рядом с бесчувственным телом, приложив к его шее свое запястье, где располагался сенсор медицинского ассистента. На стекле шлема отразилась таблица с показателями, некоторые из которых светились предупреждающим желтым цветом, но в целом ситуация серьезной угрозы для здоровья не представляла. «Наша клиентка в полном порядке», — доложил Свилейн, откинув забрало. «Ее отмыть, накормить, приодеть. Разбитые коленки залечить, и будет красавица». «Отлично. Тащи ее сюда». Свилейн осторожно подсунул руки под плечи и колени чумазой незнакомки и поднялся. Взглянув на ее скуластое смуглое лицо, обрамленное спутанными черными волосами и покрытое пятнами болотной грязи, он в какой-то миг испытал странное сожаление, что совершенно не ощущает ее веса и не может почувствовать тепла ее тела. Как будто он держал на руках не живого человека, а тряпичный манекен. «Что ты там встал?» — окликнул его Дерк. — Грузи ее в трюм и погнали отсюда. Мы и так тут задержались сверх всякой меры. А дома еще отчеты составлять. — Иду, иду! — встрепнувшись, Свилейн зашагал к погрузочному трапу броненосца, который, зависнув в каком-то метре от поверхности болота, вздымал выхлопами своих двигателей густые облака пара. Но, подходя к кораблю, парень резко остановился, когда его запоздало настиг смысл только что сказанного. — Что значит в трюм? «Она что, просто груз?» «А какие у нас еще есть варианты?» — отозвался Дерк с явным раздражением в голосе. «В кокпите всего два места. Можешь пристроить ее тут, конечно, и ехать грузом сам, мне без разницы». «И что она почувствует, очнувшись и обнаружив себя запертой в темной и тесной стальной коробке?» «Не волнуйся. Свет я там включу». «Я сяду в трюме вместе с ней». Поднявшись по трапу, Свилейн решительно свернул в дверь грузового отсека. «То есть ты полагаешь, что если она, придя в себя, увидит рядом тебя в полном экзокомплекте, то ей будет легче?» — ехидно хмыкнул Дерк. «Уж лучше так, чем полная безвестность». Осторожно опустив свою ношу на рифленый пол, Свилейн уселся рядом, подтянув к себе ноги, поскольку, несмотря на громкое название «трюм», грузовой отсек броненосца на самом деле являлся крохотной коморкой, где одному человеку было сложно развернуться. «Ну все, полетели домой!» Глава 6. В ангаре их встречал весь остальной коллектив в полном составе. Дьерк загодя отправил сообщение, что они со Свилейном возвращаются не одни. А такое редкое событие стоило того, чтобы взглянуть на него собственными глазами. Броненосец аккуратно приземлился в своем отсеке, и после того, как система вентиляции продула помещение, ворота, наконец, поползли в стороны, открыв его приземистую махину, от которой еще исходил жар после торможения в атмосфере. Из открывшегося люка сбежал Дьерк, быстрым кивком поприветствовав встречающую их делегацию и остановившись рядом с Круанной, чей нахмуренный вид и скрещенные на груди руки не предвещали ничего хорошего. «Ну и где виновник торжества?» — сухо поинтересовалась она. «Немного стесняется», — попытался пошутить Дьерк, но, поймав холодный взгляд коллеги, сообразил, что его юмор пришелся не к месту. «Свил пытается наладить с ней контакт. Сейчас они выйдут, надеюсь». Некоторое время спустя на трапе и в самом деле показался пятящийся задом Свилейн, который держал снятый с головы шлем под мышкой и жестами приглашал кого-то следовать за собой. «Да не бойся ты!» — почти умолял он. «Ты в безопасности. Тут все свои, все друзья. Иди же, познакомлю с ними». Спустившись, он остановился рядом с люком, терпеливо ожидая, когда его подопечная соберется с духом и явит себя миру. Чуть погодя, из-за края проема показалась всклокоченная голова, и в тени коротко блеснули ее внимательные и настороженные глаза. «Не бойся!» — как заклинание повторил Свилейн. «Тебя никто не тронет! Все твои беды в прошлом! Выходи!» Еще несколько секунд томительного ожидания, и, прошлепав по трапу босыми ногами, на свет вышла смуглая худощавая девчонка, примерно ровесница Трасси, весьма условно облаченная в куртку и штаны из грубо выделанных шкур. «Какая прелестная дикарочка!» — не удержался от ехидного комментария Фригейл, за что немедленно схлопотал. «Заткнись, идиот!» — рявкнула Круанна. «Можно подумать, что вы в тот день выглядели сильно лучше». «Ну, мы, по крайней мере...» «Я сказала, заткнись!» «Это Киалта!» — объявил Свилейн, встав рядом с ней и положив руку в чешуйчатой перчатке на ее худое плечо. Судя по всему, за время перелета они успели кратко пообщаться и наладить какой-никакой контакт. «Ясно», — в голосе Круанны буквально слышался хруст льда. «Она прирожденный медик», — торопливо продолжил слегка побледневший парень, который не столько рвался поделиться информацией, сколько желал хоть еще немного оттянуть неизбежный момент объяснений. «Ее ложно обвинили в отравлении одной важной персоны, и родное племя собиралось ее убить. Но, к счастью, мы подоспели вовремя». «И насколько я понимаю, вы все проблемы благополучно уладили, да?» Каждое слово его матери резало точно ледяной скальпель. «Киата призвала нас на помощь, и сейчас она жива и невредима!» Оправившись от первоначальной растерянности, Свилейн перешел в контратаку. «Это главное! Все прочее — технические детали!» «Почти десяток трупов. Это, по-твоему, просто детали?» «Ты о чем, мам?» — опешил Свилейн. «Я делал лишь троих, которые того откровенно заслуживали. Еще, по крайней мере, 5 человек утонули в ходе панического бегства после устроенной тобой чудовищной демонстрации. А вы и пальцем о палец не ударили, чтобы им помочь, при том, что особого труда для вас бы это не составило». Круанна недовольно поджала губы. «Разве это было настолько необходимо? Пусть те мерзавцы и заслуживали хорошей трёпки». «Они заслуживали смерти», — неожиданно подала голос Киалта, сверкая темными глазами из-под насупленных бровей. «Шаман отравил старшую ведунью, мою наставницу, а потом намеревался разделаться и со мной, поскольку я могла его разоблачить. Они заслуживали смерти». «О!» — коротко передал общее настроение Дьерк. «Пусть так», — нехотя согласилась Круанна. «Но разве расправа обязательно должна быть столь показательно жестокой? Со мной бы они уж точно не церемонились». «Боги не могут позволить себе быть добренькими», — решительно заявил Свилейн. «Если нас не будут бояться, то рано или поздно и уважать перестанут. А потому несомые нами кары должны повергать в такой ужас, чтобы воспоминания о них из поколения в поколение передавались. Да и вообще. До большинства людей некоторые уроки доходят исключительно через задницу, если им ее хорошенько надрать». «У Голстейна набрался, что ли?» «Скорее уж наоборот», — усмехнулся светловолосый брат, не без талики самодовольства. «В конце концов, Преподав туземцам урок, я руководствовался самой обыкновенной логикой. С учетом того, что значительная часть твоих, образно выражаясь, учеников, сгинула в болоте, эффективность получается так себе, — фыркнула его мать. — Тебе не кажется? — Зато те, кто выжил... — Да ты хоть понимаешь, — перебила его Круанна, всплеснув руками, — что племя Кьялты